Терри Пратчетт. Театр жестокости. Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. Протянул сержант Колонн. Анкморпорская городская стража, ночная смена, сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате А. Избиение по меньшей мере одним тупым предметом, Б. Удушение связкой сосисок, и В. Покусание как минимум двумя животными с острыми зубами. Ну, Шноби, какие будут предложения? Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант. Пролаял капрал Шнопс, щеголевато отдавая честь. «Подозреваемого?» «Его!» — пояснил Шнопс, толкая труп сапогом. «По-моему, это очень подозрительно. Вот так вот валяться мертвым. К тому же он явно был под мухой. Налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде». Колонн задумчиво почесал затылок. «Конечно, предложение капрала Шнопса сняло бы целый ряд проблем, но...» «Вряд ли тут все так просто», — медленно проговорил он. «Капрал Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, Шноби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру». «Там-то мы и сидим, сосиски?» — уточнил капрал Шнопс. «Не так уж это и легко — руководить ночной стражей Анкморпорка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле». Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах слонов, которые, в свою очередь, стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет? «Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник», — мрачно размышлял капрал Ваймс. «Жертва убийства, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака, вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, бродит по улицам и болтает с прохожими. Проклятие. Наверняка есть такие миры. Их просто не может не быть, где всего этого нет». Капрал Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит, где-то еще. А было бы так приятно хоть однажды распутать настоящее преступление. Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился. «С ума сойти! Самые настоящие улики! Причем столько!» За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными, обычными уликами. «Ограблением тут и не пахнет, сэр!» — отрапортовал сержант Колонн. «По причине, что карманы его были битком набиты деньгами. Мы насчитали целых 11 долларов». «По-моему, 11 долларами кармана особо не набьешь», — нахмурился капитан Ваймс. «Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпенни. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки. Час Дрема, детский развлекатель. Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил, уточнил капрал Ваймс. Задача найти свидетелей была возложена на констебля Маркоу, сэр, откликнулся сержант Колонн. Ты послал капрала Маркоу расследовать убийство? В одиночку? Воскликнул Ваймс. Сержант почесал затылок. Ну да. А он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь очень старого и тяжело больного человека. У каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Маркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. Он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать, тоже очень простая штука. А еще капрал Маркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, капрал Маркоу терпеливо ждал. И, наконец... «Сэр, мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были». «Не стану отпираться», — согласился Смерть. «Я действительно там был, по долгу службы. Но, честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи». «Понимаете ли, сэр», — продолжал капрал Маркоу, «согласно закону, вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость». «Справедливости нет. Есть только я». «А еще есть закон», — парировал капрал Маркоу. «И в данный момент я его представляю». «Ты хочешь, чтобы я кого-то заложил? Сдал? Стуканул? Нет. Чаза Дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу». «Не знаю, сэр, не знаю», — покачал головой Маркоу. «По-моему, вы уже мне помогли». «Проклятие!» Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолку, Маркоу перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом. Итак, на чем я остановился?» «Извини, что вмешиваюсь», — ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик. «Но мне уже 107 лет, если ты вдруг не заметил. Мне что, тут до окончания веков валяться?» «Да-да, конечно». Смерть задумчиво провел оселком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Маркоу легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пенни. Капрал Маркоу заглянул в колбасную лавку. Отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного. И, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал Шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета, пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока Шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых 7 пенсов. Присев на останки бочонка, Маркоу некоторое время рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка. «Ну ладно, можете выходить», — в конце концов произнес он. «Честно говоря, не знал, что в мире еще остались гномы». Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие гномы. Маленький горбун в красном колпаке и с кривым носом, женщина в тряпичном чепце и с крошечным ребенком на руках, миниатюрная копия стражника, собачка с ошейником из перьев и маленький-маленький крокодильчик. Устроившись поудобнее, капрал Маркоу приготовился слушать. «Он вынудил нас», — сказал горбун. Голос у него был на удивление звучный. «Он всех бил, даже крокодила. Только и знал, что колотить нас палками. А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби. Это наш песик. Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали. Однако он поймал нас в этом переулке и набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся и упал. И тогда мы...» «А кто именно ударил его первым?» – перебил Маркоу. «Мы все». «Но вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», – заметил Маркоу. «Силенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля, так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. «Так вот, час дрема просто задохнулся. Вам известно, что это такое?» Он вытащил из кармана маленький кованый кружок. «Это пищалка», — пояснил маленький стражник. «С ее помощью Дрема пародировал голоса. Он считал, что наши недостаточно смешны», — вставила женщина по имени Джуди. «Эта пищалка застряла у него в горле», — сказал Маркоу. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны». «Мы думали создать народный кооператив», — пожал плечами главный ном. «Это что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и все такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове». «Вы смешили детей тем, что били друг друга палками?» — удивился Маркоу. «Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом». Поднявшись, Маркоу швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом мире».